но и вас всех ждет унылая почетная пенсия». Корифеи разом притихли. Арабекин заговорил о том, что знает каждый студент. Всякое месторождение имеет конечную тенденцию к истощению. Так угасли некоторые золотые месторождения страны. «Давай про реку, Котя!» — рявкнул кто-то из корифеев. И снова мертвая тишина. «С рекой аналогичный случай, как говорят в анекдотах», — громко ответил Рабыкин. «Многие наверху и здесь считают, что она уже кончилась. Снимали сливки в первые годы северного строительства. Ураганная добыча во время войны. Многие россыпи загублены некачественной промывкой. Нужны новые россыпи. Или нас просто выгонят и поставят более умных и полезных для государства». «Не пугай, Котя, всю жизнь пугали», — сказал тот же голос. «Пока мы живы, валюта для государства будет». Рабыкин взмахнул короткими руками, стал веселый, улыбчивый. «Вопрос, кого пугать?» «Ответ, самих же себя. Мы все связаны с рекой намертво. И выход вы знаете сами. Глубокая разведка, глубокие поиски. Все, что валяется сверху, мы взяли. Теперь надо идти дальше и глубже. Для этого нужны деньги». «Очень большие. Есть план сократить все расходы, кроме расходов на золото. Например, территория. Содержание управления на территории стоит бешеных средств. Гоним туда корабли через половину земного шара. Мы добываем там олово. Мы ищем там олово. Так требовалось в годы войны. Сейчас олово не проблема. И мы туда картошку и лук везем самолетами. Зачем нам олово территории?» «На всякий случай», — сказал кто-то. «На всякий случай нам нужно золото. Есть предложение прикрыть геологическое управление поселка. Оставить там минимальный штат, пусть занимается съемкой. Когда мы докажем правительству, что капиталовложения в реку оправданы, мы откроем его снова. Это называется концентрация средств». Все оглядывались на Ченкова. Тот сидел, опустив голову. Ряды сидящих сместились и образовали просвет. С одной стороны Рабыкин, сверкающий бритым черепом, заподнятым на возвышении столом. С другой – Ченков со склоненной головой у стенки. Минута была настолько неловкая, что хрипатый и прямой, как нож, корифеевский голос сказал: «В поселке лишь одно из семи управлений. Прикрыть его можно. Но где остальные деньги? На Ченкова мне наплевать. Дай мне 3 миллиона, Рабыкин. Я тебе клондайк принесу». «В руководстве есть план», — сказал Рабыкин. «И задача настоящего совещания...» Дальше Ченков не слушал. Ему вспомнился запах кедрового стланика, дым забытых костров, палатки давних ночевок пришли к нему. «Нужны деньги, чтобы добыть деньги. Нужны деньги, чтобы добыть деньги», — крутилась в голове глупая мысль. Давило сердце. Ченкову кратко отвинтил в кармане трубочку валидола, из-под лобья глядевшись, выбрал момент, сунул ее под язык. В Северстрое было принято щеголять валидолом, некоторые спирт им закусывали. Но Ченков скрывал недуги. Ему требовалось выглядеть вечным. «Ах, товарищ Рабыкин, мерзавец Котя! Выбрал момент для сведения счетов! Корифеи видят только одну цель». Объявили перекур. Мамонты золотой промышленности снова чесали языки в коридоре. Громкие голоса, нависла опасность, и старые кони били копытами. Их удача была в прошлом, их звезда была в прошлом. Сейчас они были просто старыми ездовыми псами, которые тянули нарту валюты для государства –